Глава девятая. «Ну что? Звучит знакомо, не так ли?» — осведомился Финн. Он терпеливо ждал, пока я читал статью. Это была одна из дневных газет, и в материале не было ничего нового по сравнению с другими известными мне источниками. Я кивнул. «Да, это наше убийство», — сказал я. «Вчера я говорил с Вернером. Все совпадает. Даже то, что касается статуэтки и дыхательного аппарата, хотя они нигде не упоминаются». Финн щелкнул пальцами. «Так я и знал». Лицо его расплылось в довольной улыбке. «Я сразу себе сказал, все это штучки Фенса». «Я не имею к этому ни малейшего отношения». «Черт возьми, конечно же нет», — воскликнул Финн. «Однако на всем этом как будто выжжен твой фирменный знак». Он протянул ко мне руки, как будто намереваясь заключить в объятия и крепко расцеловать. «Подумай только, какой все это может дать резонанс с точки зрения продажи тиража?» «Если только его не арестуют». Улыбка Финна как будто застыла. «Что говорит полиция?» «Я беседовал только с Вернером», — ответил я. «До сих пор о книге было известно только нам, однако он был настроен рассказать обо всем своим коллегам из убойного отдела». «Черт подери!» — поморщился Финн. «Неужели ты не можешь уговорить его повременить пару дней? Ведь книга выходит завтра!» Он собирался связаться с ними вчера вечером. Финн с досадой всплеснул руками. «Да, тогда времени у нас и вовсе в обрез. Может, удастся потянуть хотя бы 24 часа, чтобы успеть хоть что-нибудь выжить?» Либо от выпитого кофе, либо от плотного завтрака, но в животе у меня громко заурчало. «Может, нам самим стоит приостановить презентацию?» «Ты что, с ума сошел? Все складывается слишком удачно, чтобы упускать такой шанс!» Он смотрел на меня с такой обидой, как будто я только что оскорбил кого-то из членов его семьи. «Да, но ведь погибла женщина. Ты уверен, что...» «Уверен!» — резко оборвал меня он. «Ее все равно не оживить тем, что тираж будет задержан». «Конечно, нет. Но как быть с ее родственниками?» Финн сделал неопределенный жест рукой. «Им может прийти в голову возбудить против нас дело», — сказал я. Глаза моего собеседника забегали. Вероятно, он оценивал, каковы перспективы уголовного преследования и выплаты издательством компенсации родным жертвы. «Ладно, всему свое время», — сказал наконец он. «Во всяком случае, мы ничего не станем предпринимать вплоть до того момента, пока к нам не обратится полиция». «Какого дьявола, Франк? Ведь если исходить из того, что опубликовано в прессе, никакой связи тут нет!» «Конечно. Кроме того, что на всем этом как будто выжжен мой фирменный знак», — сухо заметил я. «Только для тех, кто тебя знает», — парировал Финн, поднимая указательный палец в направлении потолка. «Теперь уже пришла моя очередь в отчаянии всплеснуть руками». «Так чего же ты от меня хочешь? Чтобы я врал?» «Нет-нет, просто веди себя как обычно, придерживайся программы и не спеши обращаться в полицию». «Но ведь за это можно поплатиться». «Ни в коем случае», — убежденно заверил Финн. «Если бы не этот твой друг Вернер, никто бы никогда не обратил внимания на существующую здесь взаимосвязь, по крайней мере до тех пор, пока книга не вышла бы». Я задумчиво покачал головой. Было ясно, что Финн для себя уже все решил. В какой-то степени мне это даже было на руку, от меня не требовалось решительно никаких действий. «И хватит об этом», — сказал Финн, разводя ладони рук так, будто подводит итоговую черту подсказанным. «Даже если не принимать во внимание эту изюминку, у меня довольно радужное предчувствие относительно того, какой прием будет оказан книге». Он с улыбкой постучал по столу костяшками пальцев. «На этот раз ты, похоже, попал в самое яблочко. Все эти фобии и страхи — самый ходовой товар сейчас. Сегодня я разговаривал кое с кем из критиков, и все они настроены положительно. Разумеется, Уикенд Дависен, как всегда, жаждет твоего скальпа, однако в остальном все достаточно благожелательны. Обещаю, на ярмарке книгу воспримут на ура. Мы на нашем стенде даже планируем создать твой именной уголок с огромными баннерами типа «Посмотри в глаза своему страху» и тому подобное. Вот увидишь, это тебе понравится. Примечание. Уикен Дависен. Крупный копенгагенский еженедельник, публикующий литературные обзоры. Конец примечания. В отличие от него, я такой уверенности не испытывал. Для меня ярмарка была необходимым злом, поскольку я никогда не любил становиться объектом чужого внимания. Тем более мне не хотелось этого сейчас, в сложившихся обстоятельствах. «Интервью уже организованы». Улыбка Финна исчезла. «От ТВ-3 будет Линда Вильберг». Он развернул ладони ко мне, словно защищаясь. «Знаю, знаю, ты ее недолюбливаешь, однако у нас не было выбора, да и народ на нее пойдет. Публике она нравится». Примечание. ТВ-3. Негосударственный телеканал в Дании. Конец примечания. Я кивнул. «Ладно. Просто представлю себе ее с петлей на шее, тогда все сойдет». Финн рассмеялся. «Думаю, она до сих пор не простила тебе медийную шлюху». На протяжении ряда лет Линда Вильберг была владелицей толстого литературного журнала, в разное время сотрудничавшего с различными телеканалами. Когда-то мне казалось, что именно она виновата в том, что наш с Линой брак распался. Разумеется, все это была чепуха. Однако в первые годы после нашего развода я был жутко озлоблен, и когда писал роман «Медийная шлюха», постарался сделать один из женских персонажей максимально похожим на Линду Вильберг. Параллелей было так много, что лишь самый тупой читатель не распознал бы сходства. Самоуверенная и амбициозная Вира Линдаль, телерепортер, погибала страшной смертью. Ее повесили прямо в продюсерской, зацепив веревку с петлей за потолочную балку. При этом ей засунули во влагалище распечатку только что взятого ею интервью. Журнал Линды Вильберг так и не напечатал рецензии на этот роман. Однако с тех пор от его владелицы невозможно было услышать ни единого доброго слова в адрес моих книг, если она вообще одаривала их своим вниманием. «Я не включил тебя в список приглашенных на праздничный обед в субботу вечером», продолжал между тем Финн. «Но если захочешь, ты только скажи, уж тебе-то место всегда найдется». Я покачал головой. «У меня уже есть другая договоренность». В действительности, никакой договоренности у меня не было. Однако я знал, что после долгого дня, проведенного на книжной ярмарке, вечеринка с теми же самыми людьми, с которыми я общался днем, будет последним из мест, которое мне захочется посетить. Мы с Финном беседовали еще добрый час. В основном о предстоящей ярмарке, интервью и о том интересе, который иностранные издательства уже начали проявлять к роману «В красном поле». На этот раз сообщения пришли из Германии и Норвегии. Верный знак того, что продажи будут высокими. Мой первый бестселлер «Внешние демоны», а также последовавший непосредственно за ним «Внутренние демоны», довольно хорошо раскупались за пределами Дании, однако постепенно интерес к ним угасал. И вот теперь наметились неплохие перспективы для новой книги. Чем больше Финн говорил о своих переговорах и ожиданиях, связанных с романом «В красном поле», тем отчетливее я понимал, что остановить запущенный механизм уже не в наших силах. На обратном пути я захватил у администратора свою почту. Эллен сложила пачку писем и пришедший на мое имя большой конверт в черный пластиковый пакет с логотипом издательства. «Надеюсь, твой новый роман станет хитом сезона», — с улыбкой сказала она. «Хочется верить», — улыбнулся в ответ я. Эллен принадлежала к той категории очаровательных людей, которые прекрасно выполняют свою работу, оставаясь неизменно внимательными и приветливыми ко всем. Я никогда не слышал от нее дурного слова в адрес кого бы то ни было. А достоинство и профессионализм, которые Эллен, казалось, так и излучает, наилучшим образом сказывались на репутации издательства. «А нам это теперь, ох, как нужно!» Осторожно оглядевшись по сторонам и понизив голос, сказала она. Я облокотился о стойку. «Что ты имеешь в виду?» «Успех нам сейчас просто необходим», — по-прежнему шепотом продолжала она. «Со времени последнего изданного нами бестселлера прошло уже порядочно времени, и дела идут не очень». «Финн ничего мне об этом не говорил». Эллен покачала головой. «Он последний, кто в этом сознается», — сказала она. «Или просто притворяется, чтобы не волновать всех нас». Эллен вздохнула. «Если твоя очередная книга не станет хитом, у нас довольно мрачные перспективы. Видимо, поэтому он так и старается, из кожи вон лезет, чтобы о ней заговорили». «Мне нелегко писать все это. Оказалось, что следовать моему первоначальному плану, отбросить все эмоции и просто заставить слова литься рекой, беспрепятственно ложиться на бумагу, гораздо сложнее, чем я себе представлял. Нет, память здесь ни при чем, я все прекрасно помню. Однако, как только я пытаюсь облечь в слова все эти картины и образы, в дело вступает подсознание, которое стремится их переиначить и исказить. Я начинаю более точно указывать время, диалоги становятся четче, общее настроение легче. Но все эти подмены не проходят бесследно. Я чувствую, что рядом со мной незримо, скрываясь в тени, присутствует некто, какой-то критик, который все время заглядывает мне через плечо, постоянно отмечает допущенные огрехи и заставляет вновь сосредоточиться всякий раз, как я начинаю отходить от намеченной линии. Когда это происходит, во мне возникает смутное беспокойство, и оно не отпускает меня до тех пор, пока я не возвращаюсь и не переписываю те эпизоды, где я покривил душой, не исправляю пассажи, где были опущены какие-то детали, или же преуменьшена значимость собственного участия в событиях. Лишь когда я исправляю все эти несоответствия и неточности, появляется возможность двигаться дальше. При этом я чувствую себя так, будто раздеваюсь на публике, и прекрасно осознаю, что дальше будет еще хуже.